если бы они, как реки на карте, носили бы имена, их называли бы «женщина» и «смерть». Прямой нос, победоносно раздувающиеся ноздри над густыми усами, родинка под нижней губой подчеркивает резко выдающийся подбородок, который сливается с бычьей шеей, уходящей в распахнутый ворот сорочки. Зоб? Нет. Пока он еще только намечается, у этого человека слегка увеличена щитовидная железа. Ги не может оторваться от зеркала. «Всегда этот незнакомец», — шепчет он. Смерть глядит на него из зеркала, подстерегает его. Сверкающее стекло зовет своего двойника, другого, себя самого, этого незнакомца, одетого в черное, который похож был на меня как родной брат. Во времена, когда он писал «Милого друга», тема, затронутая им прежде в «Докторе Ираклии Глоссе», углубляется. Несколькими месяцами ранее Ги закончил «Сумасшедшего», ранний вариант будущего Орле. В этом рассказе главная роль отведена зеркалу. Человек поворачивается спиной к зеркальному шкафу, у человека странные глаза с сильно расширенными зрачками, позади себя он улавливает какой-то хруст. Я выпрямился и обернулся так резко, что чуть не потерял равновесие. Было светло, как среди бела дня, но я не увидел своего отражения в зеркале. Оно было пусто, прозрачно, полно света. Меня в нем не было, а между тем я стоял против него. Неизвестное существо скользнуло между человеком и его расплывшимся, еле видимым отражением. И вот я начал узнавать себя в тумане, в глубине стекла, словно сквозь воду, и мне казалось, что эта вода скользила слева направо, медленно, все более просветляя мой образ. Это мгновенное помрачение обращает нас к лучшим страницам научно-фантастической литературы, которые оно предвещает. Какой тяжеловесной и наивной выглядит фантастика десятилетней давности в «Докторе Глоссе» и «Руке трупы». Обретший вкус, Ги усвоил, наконец, урок Тургенева. Фантастическое выглядит тем более достоверным, чем ближе оно к обычному. Никто лучше великого русского писателя не умел пробудить в душе трепет перед неведомым. Он умел внушить нам безотчетный страх перед незримым, боязнь неизвестного, который притаился за стеной. Он не вторгался смело в область сверхъестественного, как Эдгар По или Гофман. В его простых рассказах жуткое и непонятное сплеталось в одно. Рассуждения Мопассана очень точны. Писатель занялся поисками едва уловимых оттенков. Теперь он скорее кружил вокруг сверхъестественного, чем приобщал нас к нему. Он находил потрясающие эффекты, оставаясь на грани жизненной правды. Именно то, к чему стремится Мопассан, открыв для себя новую фантастическую манеру. Он утирает лоб, покрытый бисеринками пота, болит правый глаз. Тассар постучал в дверь и вошел, но Ги не слышит этого. В своих записках Франсуа расскажет, в 1885 году, когда он пребывал в полном расцвете, как физическом, так и моральном, Ги де Мопассана преследовали странные галлюцинации. Не раз видел я, как, оборвав фразу на середине, уставившись глазами в пустоту, наморщив лоб, он словно бы прислушивался к таинственному голосу. Это состояние длилось всего лишь несколько секунд, но, возвращаясь из забытья, он говорил слабым голосом, тщательно выговаривая слова. Франсуа это точно подметил. Молниеносное озарение, человек, который возвращается в мир. Франсуа смущенно покашливает. «В чем дело? Я же просил вас не беспокоить меня, когда я пишу». «Срочный пакет от госпожи графини...» «От какой?» «Их было 8 на обеде неделю назад». «От графини Потоцкой, сударь». Мопассан принимает пакет, вскрывает его и застывает на миг. «Что с вами, сударь? Вам не по себе?» «Принесите мне Антиперина, оставьте меня одного».